Не теряя ни секунды, он выстрелил в черную папаху. Два раза сряду. Карабин покачнулся и упал в дверях. Купчина за карабин и дверь закрыл. В коридоре еще не опомнились, как купчина защелкнул дверь на секретку. «А ну, Люсьена, бери карабин живо!» — призвал свою ревущую супругу. «Бери, — говорю, — или из Браунинга будешь стрелять!» «Ты не большевик, скажи им!» «Боже, боже, боже!» — чистил поп. «К черту Бога! Теперь другой молитвы нет. Или они вас, или моих бандитов. Бери! Покажу гадам, какой я большевик!» Купец взял себе карабин, а Люсьене передал Браунинг. Из коридора кто-то выстрелил в закрытую дверь. Щепою ударило купца в нос. И окно тоненько звякнуло, пуля тюкнула. Люсьена раза три выстрелила в дверь. Купец одним махом взлетел на верхнюю полку. Люсьена лезла под полку, но ей мешали тюки. Еще выстрелили в купе из коридора. Поп Михаил завопил: «Господи, помилуй, убийство!» Он корчился в темноте на тюках, а купец, приловчившись, саданул раз за разом из карабина в дверь. В коридоре кто-то утробно взвыл, и все затихло. Время ожидания тянулось ужасно медленно. Люсьена мелко и часто причитала. Купец спросил: «Ранена?» «Нет». «Ну так чего воешь? Лезь на верхнюю полку, живо! Да стреляй, стреляй!» Поп полз к двери, чтобы выбраться прочь из осажденного купе. Но купчина рявкнул: «Назад! Пристрелю, черт в рясе! Лежи там!» Поп тягуче затянул: «Истлевает душа моя, о спасении Твоем! Когда Ты утешишь меня, Господи? Когда призовешь? Сколько дней раба Твоего осталось?» С улицы трахнули шпалую в окно, и оно со звоном вывалилось. Купец не успел развернуться, как в купе бросили камень, будто и этот камень лопнул со страшным грохотом. Все купе густо задымилось. Купец оглох, мотал башкой, хватаясь за темя, и тут почувствовал, что у него оторвало ухо, разворотило щеку, и в левом боку застрял огненный комок. Прожигало насквозь, но он был еще в себе, соображая, что и как дальше. Позвал Люсьену. Ни звука, ни оха. И поп Михаил тоже молчал, упокоился. «Так», — сказал себе купец, зажимая ладонью развороченную щеку и место, где было левое ухо. «Так, бандюги». В окно валил дым. «И то ладно, не задохнешься». Товар горел. Жалко. Ну да конец всему. И товарам, и купецким делам. Огненный комок сжигал внутренности, но купец, стиснув зубы, примолк. Он был уверен, что бандиты ждут, не подаст ли кто голос из купе, и тогда бросит еще одну бомбу. Если он будет молчать, они разворотят дверь, и тут он в упор с короткого расстояния. Эх, если бы пришить этого проклятого ординарца Харунжева. Это он, Санька, выдал, наверное, купчину за большевика. В дверь били, били прикладами. Купец молчал. А карабин держал на изготовку стволом к двери. И как только дверь разъявилась, он из темноты на свет сразу увидел трех в шубах, но Саньки не было. «Тут все горит», — сказал один из них. «Пущай, к черту все сгорит!» Бандит отвернулся спиной к купе, лицом к другому в шубе. На одну пулю двое. Ахнул выстрел и еще один. Купец передернул затвор, патрона больше не было. Он помнит, где-то на полке Люсьены казак Санька спрятал свое оружие. Хотел перелезть на вторую полку, но сорвался и упал на горящие тюки. В окно стреляли по верхним полкам, но купчину выстрелы не беспокоили. Он хватал голыми руками пламя, обжигался и не чувствовал ожогов. Он слышал, как зачастил пулемет. Он еще не сообразил, в чем дело, как...